Фрагменты. Подруга Б. Впоследствии Ка никак не удавалось хотя бы перемолвиться с барышней Бюрстнер. Он пытался приблизиться к ней различнейшими способами, однако ей неизменно удавалось этому воспрепятствовать. Со службы он сразу шел домой и, не включая света, так и оставался сидеть на кушетке у себя в комнате. При этом он только и знал, что не спускал с прихожей глаз. Если же проходивший мимо служанки случалось прикрыть дверь словно бы пустой комнаты, уже через мгновение Ка был на ногах, чтобы снова дверь открыть. По утрам он поднимался часом раньше прежнего, чтобы, если представится возможность, застать барышню Бюрстнер одну, когда она будет уходить в бюро. Однако ни одна из этих его попыток не увенчалась успехом. Тогда он написал ей письма, как на службу, так и по домашнему адресу. В них он попытался еще раз оправдать свое поведение, предлагал какое угодно удовлетворение в качестве компенсации, обещал никогда больше не выходить за те границы, которые она ему обозначит, и просил только о том, чтобы она предоставила ему возможность переговорить с ней еще раз, особенно в связи с тем, что и дела с госпожой Грубах он не мог уладить, предварительно не посоветовавшись с барышней. А под конец сообщил, что в следующее воскресенье будет целый день ждать в своей комнате знака от нее, дабы она либо обнадежила его насчет исполнения его просьбы, или, по крайней мере, ему объяснила, почему она не может этого сделать, хотя он-то ведь пообещал пойти на все ее условия. Назад письма не пришли, но и ответа никакого не последовало. Напротив того, воскресенье ознаменовалось довольно значимым событием. Еще с позаранок Ка приметил через замочную скважину какую-то необычную суету в прихожей, смысл которой вскоре выяснился. Учительница французского языка, впрочем, сама она была немка и звалась Монтак, слабенькая и бледная, чуть хроменькая девушка, обитавшая прежде в отдельной комнате, переселилась в комнату барышни Бюрстнер. Шел час за часом, а она все продолжала прошмыгивать через прихожую. Все время что-то оставалось позабыто, то что-то из белья, то покрывало, то книга, так что их приходилось забирать и переносить в новое жилище по отдельности. Когда госпожа Грубах принесла Ка завтрак, с того случая, когда Ка так разъярился, она перестала перекладывать на горничную даже самую малейшую услугу, тот не смог удержаться от того, чтобы к ней обратиться, впервые за 5 дней. «Почему это нынче в прихожей такой шум?» — спросил он, наливая себе кофе. «Нельзя ли его прекратить? Неужели убираться необходимо именно в воскресенье?» И хотя на госпожу Грубах Ка так и не посмотрел, он все же заметил, как она словно бы с облегчением выдохнула. Даже эти строгие вопросы, заданные ей Ка, она восприняла как прощение или начало прощения. «Это не уборка, господин Ка», — отвечала она. «Всего только барышня Монтак переселяется к барышне Бюрстнер и переносит свои вещи к ней». Больше она ничего не сказала, но обождала, как это воспримет Ка и даст ли он ей позволение продолжать дальше. Однако Ка подверг ее испытанию. Он задумчиво помешивал кофе ложкой и молчал. Затем он посмотрел на госпожу Грубах и сказал: «Так расстались вы со своими прежними подозрениями насчет барышни Бюрстнер?» «Господин Ка!» — воскликнула госпожа Грубах, только этого вопроса и ожидавшая, и протянула к Ка сложенные руки. «Вы давеча так болезненно восприняли случайное замечание. У меня же и в мыслях не было нанести оскорбление вам или кому-либо еще. Да ведь вы, господин Ка, знаете меня достаточно давно, чтобы быть в этом совершенно уверенным. Вы даже не представляете, сколько я выстрадала за эти дни. Да чтобы я порочила свою жилицу. И вы, господин Ка, в это поверили и сказали, чтобы я вас выселила. Выселить вас!» Последнее восклицание уже потонуло в слезах. Она прижала передник к лицу и зарыдала в голос. «Ну, не плачьте же, госпожа Грубах», — сказал Ка и посмотрел в окно. В голове у него была одна только барышня Бюрстнер и то, что она поселила у себя постороннюю девушку. «Не плачьте же», — повторил он еще раз, вновь обращая взгляд в комнату, между тем, как госпожа Грубах все продолжала плакать. «Я ведь в тот раз тоже вовсе не желал быть таким уж резким. Мы просто не поняли друг друга. Такое случается и меж старинных друзей». Госпожа Грубах сдвинула передник с глаз, чтобы убедиться, действительно ли Ка больше не сердится. «Да правда же, все так и есть», — сказал Ка. Теперь он решился, поскольку, судя по поведению госпожи Грубых, капитан ей ничего не рассказал, прибавить еще. «Неужели вы могли подумать, что из-за какой-то посторонней девушки я могу с вами рассориться?» «Вот именно, господин Ка», — отвечала она. Но на свое несчастье, почувствовав себя чуть посвободнее, тут же сказала нечто неловкое. «А уж я-то все спрашиваю себя, с чего бы это господину Ка так уж печься о барышне Бюрстнер? Почему он ссорится со мной из-за нее, зная, что всякое его злое слово лишит меня сна? А ведь я не сказала про барышню ничего, помимо того, что видала собственными глазами». Ка ничего на это не ответил. Ему следовало бы прогнать ее из комнаты еще на самой первой реплике, а этого он не желал. Он удовольствовался тем, что продолжал пить кофе, давая госпоже Грубых почувствовать, что она сказала лишнее. Снаружи вновь послышалась шаркающая поступь барышни Монтак, пересекавшей прихожую. «Вот, слышите?» — спросил Ка и указал на дверь. «Да», — со вздохом отвечала госпожа Грубых. «Я хотела ей помочь. Предлагала ей помощь горничной, но она упряма. Она все хочет перенести сама. Удивляюсь я с барышней Бюрстнер. Мне нередко бывает в тягость то, что барышня Монтак у меня квартирует. Так барышня Бюрстнер еще и в комнату к себе ее берет». «Ну, об этом-то вам беспокоиться не надо», — сказал Ка и размял в чашке остатки сахара. «Разве вам с того какие убытки?» «Нет», — отвечала госпожа Грубых. «Само-то по себе мне это вполне даже на руку. В итоге у меня освобождается комната, и я могу поселить в ней капитана моего племянника. Я уж давно боялась, что он вам докучает в эти последние дни, когда мне пришлось поместить его в гостиной по соседству. Ведь он не очень-то церемонится». «Ну вот еще», — сказал Кай и поднялся со стула. «Про это и речи быть не может». «Кажется, я представляюсь вам чрезмерно чувствительным от того, что не в состоянии переносить все эти блуждания барышни Монтак вперед и назад. Видите? Теперь она вновь пошла обратно». Здесь госпожа Грубых, кажется, вовсе потерялась. «Так мне что, господинка, ей сказать, чтобы она отложила оставшуюся часть переселения? Если хотите, я это мигом исполню». «Но ведь надобно же ей переселиться к барышне Бюрстнер», — ответил Ка. «Да», — сказала госпожа Грубых. Она не до конца понимала, что имеет в виду Ка. «Ну так вот», — сказал Ка, — «значит, ей необходимо перенести свои вещи». Госпожа Грубых лишь кивнула. Эта немая беспомощность, имевшая со стороны вид как раз-таки упрямство, еще сильнее раздразнила Ка. Он принялся ходить по комнате от окна к двери и обратно, тем самым лишая госпожу Грубых возможности удалиться, каковой она, вероятно, воспользовалась бы в ином случае. И вот как раз, когда Ка вновь подошел к двери, в нее постучали. То была горничная, которая известила о том, что барышня Монтак весьма бы желала коротенько переговорить с господином Ка, для чего просит его прийти в столовую, где она его ждет. Ка задумчиво выслушал горничную, после чего направил свой едва ли не саркастический взгляд на перепуганную госпожу Грубых. Казалось, его взгляд говорил, что Ка давно уже предвидел это приглашение барышни Монтак, и что приглашение это превосходно согласуется с теми мучениями, которые доставили ему жильцы госпожи Грубых этим воскресным утром. Он отослал горничную с тем ответом, что придет тут же, после чего отправился к платяному шкафу, чтобы сменить пиджак. Госпожа же Грубых, тихонько запричитавшая на тему докучной особы, удостоилась в качестве ответа одной только просьбы уносить уже поданные к завтраку приборы. «Ну вы же почти ни до чего не дотронулись», — сказала госпожа Грубых. «Ах да унесите же все прочь!» — воскликнул Ка. Он испытывал такое чувство, словно барышня Монтак каким-то образом оказалась причастна здесь вообще ко всему, что делало это все отвратным. Пересекая прихожую, он поглядел на закрытую дверь комнаты барышни Бюрстнер. Но пригласили-то его не туда, а в столовую, дверь которой он без стука распахнул. Это была очень длинная, но узкая комната с одним окном. Места там хватало лишь на то, чтобы разместить наискосок два шкафа по углам той стены, в которой была прорублена дверь. Все же прочее было занято длинным обеденным столом, начинавшимся возле двери и доходившим почти до самого большого окна, становившегося из-за этого почти недоступным. Стол был уже накрыт, причем на много людей, потому что по воскресеньям почти все жильцы в полдень ели именно здесь. Когда Ка вошел, барышня Монтак отошла от окна и двинулась вдоль стола навстречу ему. Они молча поприветствовали друг друга. Затем барышня Монтак, как всегда диковато выпрямив голову, сказала: «Уж не ведаю, знаете ли вы меня?» Ка следил за ней, прищурив глаза. «Разумеется», — сказал он, — «вы ведь так давно живете у госпожи Грубых». «Полагаю, впрочем, пансион вас не слишком-то заботит?» «Нет», — ответил Ка. «Не желаете ли сесть?» — сказала барышня Монтак. Молча они выдвинули два стула на самом конце стола и уселись друг против друга. Однако барышня Монтак тут же встала с места, поскольку оставила на подоконнике свою сумочку, и теперь она пошла ее забрать. Ей пришлось прошаркать через всю комнату. Слегка помахивая сумочкой, она вернулась на место и сказала: «Я желала вам кое-что сообщить, исключительно по поручению подруги. Она собиралась прийти сама. Однако сегодня чуть занемогла. Она хотела извиниться и попросить, чтобы вы выслушали меня вместо нее. Впрочем, она не сказала бы вам ничего сверх того, что скажу вам я. Напротив, полагаю, что могу вам сказать даже больше нее, поскольку я в какой-то степени лицо не заинтересованное. А что, вам так не кажется?» «Да что уж там говорить», — отвечал Ка. Его утомил взгляд барышни Монтак, не сводивший глаз с его губ. Тем самым она словно бы подтверждала свое превосходство над всем, что он соберется вымолвить. «Похоже, барышня Бюрстнер не желает меня удостоить личного объяснения, о котором я ее просил». «Именно так», — отвечала барышня Монтак. «Или, пожалуй, даже вовсе не так. Вы выразились необычайно резко. Вообще говоря, объяснение невозможно ни удостоить, ни лишить. Однако может случиться так, что объяснение выглядит излишним, и это как раз тот случай. Теперь, как подметили вы сами, я могу говорить без обиняков. Вы, письменно или устно, просили мою подругу о собеседовании. Так вот, моей подруге, как я во всяком случае могу предполагать, известно, что именно такое собеседование должно было затронуть, и поэтому она убеждена по неизвестным для меня основаниям, что если данное собеседование действительно состоится, от него не будет пользы никому. Впрочем, она поведала мне об этом лишь вчера, и то вкратце, и при этом сказала, что также и вы не можете связывать с этим собеседованием так уж много ожиданий, потому что пришли к такого рода идее лишь благодаря случаю и сами, без какого бы то ни было особого разъяснения, должны будете вскоре признать бессмысленность всего, если не признали ее уже теперь. На это я отвечала, что все это может быть и так, но я тем не менее полагаю, что внесение здесь полной ясности все же могло бы оказаться полезным, чтобы вы имели возможность получить определенный ответ. Я предложила исполнить такую задачу, и после некоторых колебаний моя подруга мне уступила. Надеюсь, я действую также и в ваших интересах, потому что самая малая неуверенность даже в самом незначительном вопросе все равно доставляет мучение. Если ее, как в данном случае, можно без труда устранить, лучше всего это сразу же и исполнить». «Благодарю вас», — тут же отвечал Ка, неторопливо поднялся с места, посмотрел на барышню Монтак, потом поверх стола, а затем в окно, дом напротив озаряло солнце, и направился к двери. Барышня Монтак, словно не вполне ему доверяя, сделала несколько шагов следом за ним. Однако перед дверью им обоим пришлось отступить в сторону, поскольку она распахнулась, и вошел капитан Ланц. Ка впервые видел его вблизи. Это был крупный мужчина лет 40 с загорелым мясистым лицом. Он отвесил легкий поклон, адресовавшийся также и Ка, после чего подошел к барышне Монтак и почтительно поцеловал ей руку. Двигался он с необычайной легкостью. Его учтивость по отношению к барышне Монтак весьма контрастировала с тем обращением, которого удостоил ее Ка. Тем не менее, барышня Монтак, похоже, не сердилась на Ка, поскольку, как ему показалось, она даже собиралась представить его капитану. Однако Ка не желал, чтобы его представляли. Он был не в состоянии проявлять какое-либо дружелюбие ни в отношении капитана, ни барышни Монтак. Лобызание же рук вдруг сплотило их для него в единую группу, имевшую целью под видом беспредельной безобидности и самоотверженности не допустить его к барышне Бюрстнер. Ка, однако, полагал, что ему открылось не только это, но также и то, что барышня Монтак избрала превосходное, однако обоюдоострое средство. Она преувеличивала значимость отношений между Ка и барышней Бюрстнер, Но в первую очередь она преувеличивала важность беседы, о которой он просил. Сама же при этом силилась повернуть дело так, что преувеличения эти исходят от Ка. Как же она, должно быть, заблуждалась? Ведь Ка ничего не желал преувеличивать. Он знал, что барышня Бюрстнер всего только секретуточка, которой не удалось бы долго ему сопротивляться. При этом он сознательно не принимал в расчет того, что узнал насчет барышни Бюрстнер от госпожи Грубых. Обо всем этом он и размышлял, когда покидал столовую, почти не поворачивая головы в сторону в ней остававшихся. Ка хотел было сразу отправиться в свою комнату. Однако негромкий смешок барышни Монтаг, раздавшийся из столовой у него за спиной, навел его на мысль, что, быть может, он мог бы уготовить им обоим, как капитану, так и барышне Монтаг, сюрприз. Он огляделся кругом и прислушался. Не ждет ли его подвох со стороны комнат по соседству, однако повсюду было тихо. Слышна была лишь беседа в столовой, а из прохода, ведшего в кухню, доносился голос госпожи Грубых. Момент представился благоприятным. Ка подошел к двери комнаты барышни Бюрстнер и тихонько постучал. Поскольку никакого шевеления не воспоследовало, он постучал еще раз, однако ответа так и не было. Она спит? Или ей в самом деле не здоровится? Или она не отзывается лишь потому, что догадывается, что тем, кто стучит так негромко, может быть один только Ка? Ка счел, что она только лишь представляется отсутствующей, и застучал громче. А после, так как стук никакого действия не произвел, он уже и дверь приотворил, впрочем, осторожно и не без ощущения того, что совершает нечто недозволенное, а сверх этого еще и бесполезное. В комнате не было ни души. К тому же она почти ничем не напоминала уже знакомую Ка комнату. У стены, одна позади другой, стояли теперь две кровати, три стула неподалеку от двери были завалены одеждой и бельем, шкаф раскрыт. Вероятно, барышня Бюрстнер ушла, пока барышня Монтаг его убеждала. Это не слишком-то огорошило Ка, он уже и не ожидал так вот запросто застать барышню Бюрстнер, и эту попытку он сделал едва ли не исключительно назло барышне Монтаг. Тем более мучительно было для него, когда он снова прикрыл дверь, увидеть в открытой двери столовой беседующих между собой барышню Монтаг и капитана. Вероятно, когда Ка отворял дверь, они уже стояли там, и теперь они всячески избегали подать вид, что наблюдают за Ка. Они говорили в полголоса, а движение Ка отслеживали исключительно так, как это обычно бывает, когда человек в разговоре рассеянно глядит по сторонам. Все же взгляды эти тяготили Ка, и он по стеночке, поспешил в свою комнату.